Я приехал на север, люди. Говорили, тут хорошо. Приехал на север, говорили, хорошо. Полгода я здесь пробыл и чуть с ума не сошел. Здесь утром на завтрак утренний воздух жуют. Здесь утром на завтрак утренний воздух жуют, а на ужин вечернего воздуха сколько угодно дают. Пожалуй, пойду потанцую, чтобы тоску унять. Пойду-ка я потанцую, чтобы тоску унять. Потому что, когда я танцую, тоска отпускает меня. А если спросить захотите, отчего у меня тоска? Да если спросить захотите, отчего у меня тоска? Вы на меня взгляните, вы на меня взгляните, вы на меня взгляните, поймете наверняка.